Глава третья. «Да чтоб ты еще раз без спроса свалил куда! Ты хоть понимаешь, что мы оба могли помереть? И я, и ты! Шоколада тебе мало! Недостаточно я тебя кормлю им! Ну как, наелся? Теперь доволен и счастлив? Или мало?» Негодовал я, намыливая хомяка с самым обычным хозяйственным мылом, что нашлось в ванной гостинице. Сопротивлялся грызун, пытаясь вырвать лапками лейку, из которой лилась чуть ржавая вода. «Терпи, рядовой Фомченко, терпи! Как говорится, любишь устраивать диверсии на шоколадных фабриках? Люби и отмываться!» Мы с Фомой еле ноги унесли, еле успели свалить из ловушки. Я уж думал, все, повяжут и, если повезет, не прикончат сразу. Тогда был шанс встретиться с главой рода Савельевых, на чью фабрику напал пушистый террорист. Меня, конечно, кое-что связывает с этим внушающим трепет магом, но очень не хотелось дергать за эту ниточку до того, как я сделаю хоть что-то для восстановления своего рода. К счастью, Фома, получив очищающий душу и разум эфир, сообразил телепортировать нас обоих за пределы западни. И вот мы попали в ближайший дом, в одну из запертых и безлюдных квартир, которую людям пришлось освободить из-за действий потрошителя шоколадных фабрик. Надеюсь, он больше никогда так делать не будет. Полчаса. Полчаса я умирал в уборной, пытаясь прийти в себя после переноса. Глаза норовили лопнуть, голова бешено пульсировала, и шум в ушах стоял такой, будто рядом со мной гудел самолет. В какой-то момент кровь хлынула из носа водопадом. Не будь мое тело физически крепким и закаленным, точно бы отключился и остался там лежать валенком сибирским, пока меня не арестовали. Кое-как восстановившись и все еще пребывая в полном ахере, скинул с себя экипировку и велел Фоме, который официально стал моим фамильяром, забрать ее с собой в гостиницу. Да, пришлось отправить его в одиночку, потому что еще одного такого прыжка я бы точно не пережил. И слава всем богам, пушистый террорист спорить не стал. Как только Фома ушел, я залез в первый попавшийся шкаф, где нашел мужской костюм то ли строителя, то ли еще кого. Башка соображала туго. Как мог, быстро переоделся и, прикинувшись ничего не соображающим простым жителем, что якобы продрал глаза только к полудню, вышел из дома. Меня чуть ли не сразу подхватил отряд служителей правопорядка и спешно выпроводил за оцепление. А там уже поймал такси до гостиницы. Только когда я пообещал тройную плату, водитель согласился отменить заказ, на который как раз ехал. В общем, на этом эпопея и закончилась. И теперь вот сижу, хомяка купаю. «Не дергайся! Лапу правую давай!» «Я тебе спрячу! Давай сюда! А то на сухой паёк посажу! Траву есть будешь!» Хомяк тяжело и грустно вздохнул, протягивая лапку. «Большую такую лапку!» «Ну ты и свинтус!» — констатировал я. «Ярл, слушай, а как вы понимаете друг друга?» — напомнил о себе дуб, который стоял в дверном проеме, продолжая пялиться на метрового грызуна и уже минут пять охреневал с увлекательной историей. «Не знаю, интуитивно. Считаю ментальная связь», — ответил я сквозь шум воды. «Ментальная?» — переспросил дуб. Подал голос Фома и возбужденно задергался. «А тебе лишь бы пожрать! Рыба это! Ты ешь рыбу?» И, подав мне вторую лапу, хомяк с задумчивым видом почесал пузо. «Не орехи и не сладкое. Как мясо, только которое под водой плавает». «Нет, не как та химера злая... В общем, это не мутант. Обычная такая рыба, вполне съедобная. Короче, стой смирно, потом продегустируешь. А вообще, на-ка мыло. Мыль жопу. Сам, без пап, мам и даже без меня». Пока мыл хомяка и свои мысли прочищал, между мной и хомячелой, как и жужей, теперь имеется видимый лишь мне магический канал. Чем ближе мы находились, тем проще мне контролировать все процессы, влияющие на хомяка. Например, наполнять его источник эфиром. И вот что интересно. Я уже половину своего запаса источника ему перевел и все еще не заправил этого проглота. «О, Ярл, это вас показывают!» Дуб принес мне телефон. Любительское видео демонстрировало внезапно вспыхнувшее зеленым светом здание мастерской и бойцов, что с испуганными рожами сначала унесли оттуда ноги, а потом осторожно вернулись и, само собой, уже никого в помещении не увидели. «Хм, Остается лишь надеяться, что запись с дрона уничтожена, или что я на ней похожу больше на призрака, чем на одного бедного ярла без ярлства. Видок у меня там был тот еще. «Ага», — протянул я в ответ. «А как вы... если там были, то выбрались?» Дубу я, само собой, не изливал душу. Лишь коротко поведал, что хомяка спасал. «Сам не понял, да и не важно это. Главное, что там никто не пострадал, так ведь?» «Ну, кроме самой фабрики. А тетку еще одну, технолога, увезли на скорой. Говорит, монстр шоколадный вылез из чана при ней, вот и сердце что-то прихватило». Поделился прошедшими мимо меня новостями. «Плохо. Сможешь узнать, что за тетка?» «А тебе зачем?» «Денег переведу за доставленные неудобства. Только надо подумать, как, чтобы не спалиться. А, да, еще одна вещь». Я замер с феном в руках и серьезно глянул на Дуба. «Никому не говори, что мы хоть как-то причастны. Сокола удар хватит. Еще, не дай бог, пойдет на поклон к Савельеву. С него станется». «Нет, ну, я, конечно, дуб, но не дебил. Совсем ж не надо считать меня таким придурком». С обидой в голосе ответил забинтованный в свежие повязки ликвидатор. «Вот и славненько». Кивнул я, направил фен на хомяка переростка и включил. Раздался из-за шторки полный ужаса визг, но я был неумолим и, не щадя, приводил пушистое бедствие в достойный фамильяра вид. Как закончились банные процедуры, Фома стал совсем мелким, прям как домашний хомяк, и обиженно забился на верхнюю полку шкафа, где соорудил себе гнездо из женских тряпок. Я же завалился на кровать. Спасательная операция меня так умотала, что уснул практически сразу. И спал сном беспробудным. Проснулся от автоматического будильника техночасов. Еще часик был бы не лишним, но все. Время, что себя отвел на отдых, закончилось. Нечего лениться. Потянулся, чутка размялся и, подойдя к двери, замер. Вернулись. «Здесь бы базу сделать». Копошась, судя по всему, в сумке с консервами, вещал Потешкин. «Слушай, Сокол, здание паршивое, ремонт требует, но мест до хера. Выкупить бы этаж, обновить, покрасить все. Ага, еще родных привезти, семьи завести, детишек. Ты в городе засиделся, я смотрю. Надо тебя в Сибирь, Потешкин, а то какой-то ты домашний становишься. Бас!» Раздался хриплый голос Щавеля. «Так я не понял, что за излом такой был? Вроде тварь молодые, да только лезло их столько, будто они там десятилетия мариновались». Бедолага. Возлежание на целебных салатах после попойки ему не особо-то помогло. «Не знаю, ребят, не знаю. Он и не старый, и не новый. Но вот так, как язва, взял и открылся. Одно в нем странно. Это даже командование отметило. Тварей более сильных и опытных не было видать. Говорят, в каких-то отнорках на глубине нашли место побоища. Твари сгоревшие, кислотой разваренные валялись. Говорят, мол, друг с другом передрались. Оттого нам и оказалось легко зачистить его. Из серьезных соперников лишь химеры, считайте. Никого из свиты не было». Высказался глава отряда. «Мое место битвы нашли. Что ж, хорошо, что именно так его все восприняли». Я открыл дверь и вышел в коридор, где за притащенным бог знает откуда верстаком сейчас крутили, разбирали, чистили и смазывали многочисленное оружие. Наше оружие. С ним ушли, с ним и пришли. «Утро доброе! Или что там сейчас?» «Уфа, ветер скоро, ярл! Всю жизнь так проспишь!» Улыбнулся Хрустальный от уха до уха, и я заметил, что одного зуба ему не хватает. Еще и посвистывает теперь. Получается, не только дуб раны получил. «Где так умудрился сменить имидж?» Ухмыльнулся в ответ, на что парень фыркнул и взмахнул рукой в сторону нашего мага воды. «Да филин, гад! Воды налил, когда корни вымывали! Я и поскользнулся!» «И что? Руки не смог выставить?» «Так в них ящик с корнями был! Урони, поцарапай, столько денег потеряли бы! Ты чего? А зуб? Хрен с ним!» И стукнулся он кулаком с филином. «Новый вставлю!» «Вам хоть из этого дали что-нибудь?» «Ага, целой тридцаткой наградили!» — дернул голову Хрустальный. «Чем наградили?» «Тридцатка! Что, не слышал никогда?» Удивился Потешкин, и все посмотрели на меня, как на дурачка. «Впервые слышу!» «Десятка, двадцатка, тридцатка! Награды для групп ликвидаторов, которые выделились при зачистке!» — начал пояснять Карбат. Грубо говоря, дают 10, 20 или 30 минут ковыряться в изломе наравне с владельцем или, как в нашем случае, военными города и местными боярскими родами, что прислали людей для закрытия. Что нашли, то наше. Что вынесли, то может продавать. О, урвали высшую награду, получается. И что, насколько улов оцениваете? Ха-ха! Трепещи, малой! Мы сорвали куш! 12 корней Азалиуса! Чернокоренного! На аукционах от 10 до 12 тысяч рублей за один такой выходит. Мы одной битвой двухмесячную норму выполнили. А ведь еще заплатят за участие из центра. Там тоже может 1000 рублей, может больше обломится. Лепота! Радостно хлопая в ладоши, сообщил мне бобер. О, ну да, действительно неплохо. По вашим меркам. Пожал я плечами, заставляя всех нахмуриться, а сокола вопросительно поднять бровь. Ну еще бы. С учетом их политики разделения трофеев, ребята подняли солидный куш. 10% от добычи отрядов подлежат возвращению государству в виде налога. Из оставшейся части половина уходит на обеспечение будущих походов, на покупку провианта и расходки, на ремонт машин и снаряжения и прочие нужды. А вот уже все остальное делится между парнями и мной. Соколу, само собой, чуть больше остальных достается. Все-таки лидер. «Ярл, а что значит «по нашим меркам»?» — уточнил Сокол. «Ну, сколько вы заработали на одного? По 5000 примерно каждый, да? Я уже говорил и повторю еще раз. Я знаю, как увеличить эту сумму в разы. У каждого из вас своя история. Каждый из вас здесь по своей причине. Кому-то нужны деньги, долг вернуть. Кто-то на помощь родным зарабатывает. Кто-то просто плывет по течению. Я же хочу, чтобы мой род процветал». «Для этого надо закрепиться и заработать много денег. Очень много. И я знаю, как это сделать. Не просто так в Сибирь приехал. Вопрос лишь в людях. Готовы ли вы помочь мне? Готовы ли сотрудничать в долгую? Или как только я дам вам в ваши руки условно 1 000 000 рублей, или даже больше, вы уйдете, а я останусь один на один со своими проблемами?» Все чуть ли не синхронно повернулись к Соколу в тишине, а затем громко рассмеялись. «Ха-ха! Гля, босс! Прям как ты и предсказывал! Совсем сопляк! Ни черта не понимает еще! Ха-ха!» — заявил бобер. Я удивленно глянул на него. «И чего же я не понял?» «Ты уже в нашей команде, парень!» — встал Филин и хлопнул меня по плечу. «И ты доказал свое право зваться ликвидатором. Отныне твои проблемы — наши проблемы. И наоборот. Так что давай выкладывай, не томи. Сокол по дороге предупредил о твоем предложении, и мы единогласно согласились идти бок о бок с тобой». «Юный и глупый», — констатировал Кощей. «Ничего, мы научим!» Добавил Сахаты, и они оба дружно заржали, как кони. «Вы не до конца понимаете, во что ввязываетесь», — покачал я головой. «Да мы так уж давно живем», — заговорил Карбат. «Кто 5 лет, а кто все 20. Идем, куда глаза глядят. Убиваем тварей неописуемых. Ха. В любой момент сдохнуть можем. Думаешь, твои слова хоть что-то изменят в нашей жизни?» «Нет», — покачал головой. «Не изменят. А когда решишь отправляться в академию, мы с ребятками отпуск возьмем. Проводим тебя. Да и сами перерыв возьмем на пару месяцев свои дела порешать». «Да, мне вот еще 20 000. Я дом выкуплю отцовский из залога банка». Улыбнулся Щавель и начал, предвкушая, хрустеть пальцами на руке. «А мне еще почти 1 000 000 на усадьбу копить», — высказался Филин. «А у меня вообще дома нет. Казарм была, да и оттуда поперли», — сокрушенно вздохнул Потешкин. «Ну, с таким подходом, думаю, все у нас получится». Остаток дня мы провели спокойно и весело. Весь вечер общались, прикалывались друг над другом, мечтали о собственной базе и тренировочном полигоне. Слово за слово, а там турнир по метанию ножей прошел, в котором всех нас уделал Сахатой. Он так свободно ими владел, что даже казалось, будто они — продолжение его руки. И все было бы прекрасно, не сработай предупреждение на моих часах. Предупреждение о том, что где-то рядом с нами появился мутант. Не Жужа и не Фома, кто-то другой. Повезло, что артефакт завибрировал, когда я отошел за перекусом. Убедившись, что никого рядом нет, голосовой командой открыл сканер. Ха, судя по всему, он прямо за гостиницей. Надо бы устранить по-быстрому, пока ничего не случилось. Некоторые уже вовсю содрогали стены храпом, потому я решил тревогу не поднимать, а самостоятельно по-тихому разобраться с этой проблемой. «Ярл, ты куда?» — окликнул меня Потешкин, заметив за сборами. «Пиво взять, только сокол не говори». «Оу!» Резко закрыл себе рот рукой, а затем тихо добавил. «Ярзай, парень, и мне бутылочку прихвати». И отправился обратно в штабной номер, снятый на сокола, где мы все и обитали большую часть времени. По дороге глянул на сканер. Почти вышел из поля обнаружения. И я помчался по лестнице. Выскочив на улицу, понесся со всех ног, не вкладывая при этом эфир в тело. Расстояние между мной и монстром начало сокращаться. И в какой-то момент мы оказались в 50 метрах друг от друга. И где он? Мы были на загруженном в это вечернее время перекрестке, но я не видел ни следов паники людей, ни самого монстра. Я поднял голову, пытаясь найти его в воздухе. И тут не видно. Может, под землей? Но я видел, как он поворачивает и движется по тротуару вдоль зданий. Что-то не сходится. Отметка вновь двинулась вперед, и я осторожно последовал за ней, изучая взглядом всех впереди. Одни люди. Не дай бог невидимка. Он же таких бед натворить может. Глубоко вздохнул и наспех сократил расстояние до 10 метров. Два квартала спустя отметка исчезла в одном из баров. Только и успел заметить, как закрывается дверь. «Бар! Там же сейчас резня начнется!» Положив руку на рукоять клинка, что покоился в ножнах, подлетел к двери бара и, встав сбоку, прислушался. Ничего необычного. Дверь передо мной распахнулась, и наружу вышел мужчина в обнимку с женщиной. Оба пьяные, оба веселые. Хорошо, что они полностью сосредоточились на друг друге и не заметили меня. Иначе явно восприняли бы мою позу как-то не так. «Ладно, разберемся», — подбодрил сам себя и юркнул в открытую дверь. Бар. Место, где много свежего пива и пивных напитков. Своя нехитрая кухня, дающая все, что прекрасно сочетается с пенным. И здесь было совершенно обычно. Никаких дебошей и криков ужаса. Ничего. Удивленный, я аж за ближайший свободный столик сел, глянул мельком на часы и понял, что моя цель — вот она. Сидит ко мне спиной в паре метров впереди. «Ну, только дернись, монстр! Мигом тебя на куски порежу!» «Что будете заказывать?» Подойдя ко мне, очаровательно улыбнулась официантка. «Пожалуй, только за счет улыбки и ясных красивых глаз она может получать щедрые чаевые. Остальным ее природа не то чтобы обидела. Глаз ни за что другое не цепляется. Пиво и поесть что-нибудь. Какое пиво будете?» Уточнила она, переворачивая меню на страницу с напитками. «Красавица, дай просто набор номер один, самый популярный». Протараторил я, чтобы она поскорее ушла. Вид загораживает. «Хорошо, сейчас все организуем». Кивнула она все с той же улыбкой и ушла, а я принялся ждать. Ждать и следить, смотреть и оценивать, словно сталкер какой-то, ей-богу. Какой необычный монстр. Ведет себя как одинокий грустный мужик, что пришел выпить пивка и поесть сухариков. «Пожалуйста, стандартный набор от нашего бара «Харугвь». «Ой, это что такое?» Удивился я набору блюд и пива. «Это наш самый обычный набор. Сет номер один для трех друзей». «Ух, надо же было попасть в один из сетов. В меня ж столько не влезет». «Спасибо большое», — кивнул я. «Впрочем, а почему нет? Все равно за весь вечер я так и не перекусил. Побежал за этим мужиком. Ха, а может, у него кто-то вроде моего Фомы? Сидит себе во внутреннем кармане, сухари жует». И я стал наблюдать еще внимательнее. Даже в туалет сходил, чтобы мимолетно глянуть на лицо своей цели, проходя мимо. И ничего. Обычное кирпичное лицо побитого жизнью работяги. Вообще никаких странностей, но это точно он. Точка двигается вместе с ним туда-сюда. Не думаю, что радар сбоит. Будь так, тут бы этих точек было. Единственное, что отличало его от всех прочих посетителей заведения, он выпивал по кружке каждые 3 минуты. И к исходу часа, когда я почти наелся, он уже пропустил через себя больше 15 кружек и был, как говорится, в зюзю. Он громко позвал официантку пьянющим голосом, после чего потребовал назвать ему время и принести счет. Причем время он просил назвать раз 10. Попросту не понимал, что говорит ему сотрудница бара. А как он расплачивался! Из карманов он достал мятые купюры в огромном количестве и кинул их на стол, спрашивая, хватит ли этого. Официантка, надо отдать ей должное, быстро все собрала, пересчитала и вернула большую часть денег мужику. Даже на чай не взяла. Ну и зря. Надо было. Мужик-мутант кое-как все собрал и походкой моряка во время шторма поплыл подышать свежим воздухом. Я уж хотел было последовать за ним, но притормозил, заметив странные телодвижения мутной группы личностей. Они синхронно кивнули друг другу, поднялись и двинулись за моей целью. Пожалуй, придержу коней. Если это городские грабители, даже интересно, как поведет себя человек-аномалия. Если же нет, то... А чего гадать? Лучше посмотреть. Оплатив еду и выпивку, вышел на улицу и двинулся за необычной целью и ее загадочным хвостом. Никуда не торопился. Спокойно держал дистанцию. И вот мы прошли несколько улиц, обошли большой круглый дом, перешли миниатюрную площадь и оказались в большом городском парке, где практически никого не было. Ну, оно и понятно. Время уже позднее. Район откровенно стрёмный. Заросли парка — отличное место для грабежа. И меня этим не запугать. А вот аномалию сейчас посмотрим. Все произошло очень быстро. Сперва четверка ускорилась и нагнала пьянчугу. Затем один из них ударил его по затылку, отправляя поваляться. И не успел я даже подумать над выбором, помогать ли мне и кому, как вся четверка в ужасе закричала и, развернувшись, бросилась на утек. Вернее, тройка. Тот, что ударил пьянчугу по затылку, прямо сейчас огребал от аномалии по первое число. Хоть и с виду обычная драка, но и мне захотелось убежать, потому что я вообще не понимал, что происходит, несмотря на весь багаж знаний. Однако удивление и любопытство взяли вверх. Я стоял на плохо освещенной дорожке и смотрел, как здоровенный двухметровый кенгуру скачет и мутузит грабителя, как заправский боксер с грушей работает. На бедолагу такой град атак сыпался, что парень, может, и хотел бы убежать, да не мог. «Охренеть! Обратный перевертыш! Да еще и кенгуру! Как он вообще тут оказался и умудрился скрываться столько времени?» Желание найти ответы на эти вопросы настолько сильно взыграло во мне, что я побежал вперед, планируя скрутить этого попрыгунчика-боксера и доставить его до гостиницы любой ценой. Там дождаться его обратного превращения и поговорить с человеческой половиной. Как монстр докатился до жизни такой? «Фома!» Тут же рядом со мной появился хомяк. «Этого берем живьем!» Как богат новосибирской окрестности на тварюшек диковинах. И что немаловажно, разумных. Почему я раньше не ушел в ликвидаторы? Это же безумно интересно.